Часть десятая. Вася улыбнулся и пожал худыми плечами. «Все в порядке, бабуль. Теперь все хорошо. Да, ребята?» Лиля только сейчас подала голос, отодвинувшись от Василия. «Вы не волнуйтесь. У меня есть знакомый психиатр, душевный человек. Устроим встречу с ним, побеседуем». Гарик и Люська снова переглянулись, после чего парень попытался подобрать нужные слова. «Психиатр нам вряд ли поможет, конечно, но спасибо. Ты Лиля, да, из 105-й квартиры?» Люсенька выглядела встревоженной, ничего не понимающей. Она все смотрела то на Васю, то на соседку Альбину Павловну и никак не могла найти общее звено. Бабульку она знала всю свою жизнь, но ни разу не видела и не слышала о внуке, а уж такого рыжего и подавно бы не забыла. Что-то тут не так. Да и откуда ему, этому сопляку, вдруг стали известны тайны укрощения жутких сущностей из медальонов и штор? Из размышлений девушку вывел нежный голос Лилечки. Она ворковала что-то пустое, но Гарик увлеченно слушал, и это жутко раздражало. Тем временем Альбина Павловна прошла в комнату, перешагивая через кавардак из вещей, но даже бровью не повела, будто ее это вовсе не интересовало. Уселась на диван, стала разглядывать своих гостей. Особенно ей понравился электрик. Мордастый мужик в синей спецовке ростом и размером с полноценный шкаф-купе. Он виновато смотрел на хозяйку из-под лобья, будто до сих пор верил в свою вину из-за бывшей темноты и холода в квартире. «Я собрала вас всех здесь, голубчики, чтобы убедиться в ваших способностях. Мне нужна крепкая команда. Уважаемый граф Пятница показал свое мастерство, а также неподражаемая моя соседушка Людочка. Да-да, деточка, мне пришлось немного последить за тобой». Люся, как говорится, сбледнула. Уже много раз за этот поздний вечер. Альбина Павловна была какая-то неправильная, неродная, то ли виной бордовая макушка вместо привычных седых буклей, да еще эти темные очки, то ли необъяснимая подтянутость, молодость, бодрость и повелительный тон. Впрочем, тон всегда был таковым. «А вот тебя я еще не испытала. Будешь у нас Петя Молот». Все оглянулись на электрика. «Почему же Молот?» — недовольно пробурчал он. «Да, при чем тут Молот? Он же электрик!» — вдруг возмутился Гарик. «И что ж ты электрик? Мне его теперь что, повелителем света звать, что ли?» «Тор, громовержец!» — хихикнул Вася, и Лиля поддакнула. «Укротитель энергии!» «Ну, смотрите-ка, расшумелись!» — шикнула на них Альбина и обернулась к здоровяку. «Петя, энергетик тебя устроит?» Тот несмело кивнул, все еще не понимая замысла хозяйки. «А, Лили, ты какое имя дашь?» — поинтересовался внук, приобняв нежную красавицу. «Лили — витаминщица». Бабуля долго не думала. Гарик засмеялся, Люся дежурно улыбнулась, а вот Вася почему-то довольно засопел. «И что же мы теперь станем делать? Компания довольно странная». «А то же, что и делали до этого — изгонять призраков, мешающих жить». Петя-энергетик потряс щеками, как бульдог, изобразив непонимание. «Позвольте, но я в этом не участвовал и участвовать не собираюсь. Какие нахрен призраки? Цирк какой-то!» И мужик покрутил у виска, повернулся спиной, собираясь покинуть квартиру. «Сборище ненормальных, ей-богу, еще и в морду дали ни за что, ни про что». Только вот бабулька усмехнулась, вздохнула, пробормотала что-то вроде «не веришь, значит», и достала из кармана пиджака складной нож. Лезвие бесшумно выскользнуло, хозяйка молниеносно занесла руку. У Гарика округлились глаза, и он, повинуясь неясному даже для него самого инстинкту защищать других ценой жизни, прыгнул навстречу летящему ножу. Ведь прежде чем достичь электрика, а оно предназначалось ему, видно, лезвие угодило бы в стоящую в пол оборота Люську. Вася что-то запоздало крикнул. Петя-энергетик обернулся в тот момент, когда сталь вошла в тело Гарика в районе сердца. Все замерли. Бабулька недовольно цыкнула, встала с дивана и подошла к повалившемуся на пол парню. Среди хаоса из-за шторкиного урагана лежал Игорь Пятницкий. Под ним растекалась бордовая лужа. Люся стояла ближе всех, но только сейчас осознала, что произошло. Под ее кроссовками уже набежал ручеек, она пронзительно закричала, тело било крупная дрожь. Что вы? Да вы человека убили! Гаркнул электрик, отступая к коридору. Вася покачал головой, поглаживая плечо удивленной Лили. Девушка не знала, как реагировать. «А ну-ка, угомонились быстро!» — скомандовала Альбина Павловна. Она сняла с шеи раскаленный амулет и даже не обожгла рук. Бесцеремонно выдернула из тела нож, отбросила в сторону, затем проворно приподняла голову и просунула цепочку дальше, надев на шею убитого. Послышался звук, похожий на тот, когда через трубочку втягивается густой молочный коктейль с плохо растаявшим мороженым. Ну или когда труба под раковиной или ванной с хлюпаньем засасывает набравшуюся воду. Медальон в виде треугольного глаза засветился красным, а лужа крови невероятным образом стала исчезать с желтого линолеума. Гарик судорожно вдохнул, закашлялся, а рука автоматически потянулась к месту ранения, пытаясь что-то нащупать. Над ним нависли обеспокоенные и шокированные лица, но их тут же подвинула хозяйка квартиры. Альбина Павловна в темных очках сложила губы в тонкую нитку и произнесла: «С днем рождения, граф Пятница! Точнее, с днем перерождения!» Они еще долго будут вспоминать тот день, когда поняли, наконец, что, чему и кому были обязаны странными происшествиями, коснувшимися всей компании, хоть и в разной степени. Не было никаких запертых душ в амулетах с Алиэкспресса. Там действительно таилась некая сила, особая энергия, но без активации все это не имело смысла. Полгорода закупилось такими побрякушками, но только у этих ребят амулеты и вправду работали. Помолодевшая Альбина Павловна загадочно улыбалась, чувствуя себя словно мафиозная Донна в окружении прислуживающих ей молодых людей. Ну, как Дон Корлеоне, только по-русски и по-женски. Крестная бабушка. Васятка, рыжий долговязый курьер, больше не развозил пакеты с едой, а собирал нужную информацию для дальнейшей работы. Эдакий аналитик. Хотя остальные занимались примерно тем же, отделяли зерна от плевел, отбрасывали глупые выдумки и сказки о призраках и прочих сущностях от реальных и сложных дел. Петя-энергетик осуществлял охрану и подкрепление, оборону, посильную помощь в борьбе с гражданами, мешающими процессу расследования. Как-то вечером, когда вся компания собралась на квартире у Альбины Павловны, что стал теперь рабочим штабом, Люся отозвала Васю в сторонку. «Слушай, Васик, я вот все никак не могу понять. Ты и вправду внук Альбины?» Рыжий парнишка усмехнулся, почесав веснушчатый нос. «Ну, вроде того. Не родной, конечно. Приемный, что ли?» — удивилась Люся. «Ага, очень смешно. Я внук мужа Альбины Павловны. Дед Митя мне родной, только Он был редкостной скотиной. А вот Альбина Павловна — его вторая жена. Но для нас это не важно. Я с рождения ее знаю, она всегда помогала нашей семье. Да и мы. А в чем дело-то? Девушка скорчила гримасу недоверия. Ну, просто странно это, понимаешь? Я же Альбину знаю с детства, а тебя не видела никогда с ней рядом. Вася пожал плечами. Ну и я тебя тоже не видел раньше. Здесь-то я не жил никогда, только заезжал на минутку. Люсь, скажи прямо, чего не так? На кухню зашел Гарик, который с недавних пор стал носить затемненные очки, как и хозяйка квартиры. Казалось, что он их не снимал даже ночью. Улыбнувшись ребятам, граф Пятница полез в холодильник. Из комнаты послышался властный голос Альбины Павловны. «Не вздумай трогать набор пирожных! Это для вечернего чаепития!» Разочарованно нахмурившись, парень захлопнул дверцу, за что получил новую порцию нравоучений. «И дверями не хлопай! Не у себя дома, ишь, шельмец!» Гарик скривился и шепотом спросил у Васи. «Ну чего она, а? Иди хоть ты повлияй на бабушку!» Бывший курьер хихикнул и направился в комнату. Люся вплотную прижалась к другу и выложила свои подозрения. «Так я и думала. Гарик, все сходится. Вася не внук ей». «Но это ежу понятно. Ты какая-то странная, Люсинда. Ты не заболела часом?» «Слушай, и ты туда же!» — разозлилась девица. Она с самого начала чувствовала, что есть какой-то подвох в происходящем. Все так быстро завертелось. История с амулетами и эта странная штора, загадочный внук, его подружка-невротичка, пугающий мордатый Петя-энергетик и, наконец, изменившийся Игорь Пятницкий. Прошла всего неделя, как их команда, пережившая общее потрясение, старалась наладить контакты с внешним миром, где водились настоящие призраки, сущности, мерзости, жуткости. Компания по-прежнему называлась «Граф Пятница». Никто, собственно, и не возражал. Как? Вот как из благородных аферистов они превратились в охотников за призраками? Да и существуют ли они, эти призраки, или это снова чья-то игра? В том, что Альбина Павловна обманывала их с самого начала, Люся теперь не сомневалась. Появление рыжего курьера, притягивающего неприятности, тоже сводилось к продуманной партии. Однако амулеты, выходит, и правда наполняли силой. Но только пока носишь их на себе. Бабулька свой вообще не снимала, особенно после истории с ножом и Гариком. А штора? Как объяснила позже Альбина Павловна, как была скотиной при жизни, так и осталась даже после смерти. Она заверяла каждого, что это таки шалил ее второй супруг Митька. А с появлением амулета на шее жены он ощутил силу, которая исходит от него, и захотел снова вернуться в мир живых. «Но это же невозможно», — говорили тогда ребята. «Кто ж знает, что возможно, а что нет?» Вот полтергейст Митька верил, что у него получится, и почти доказал это. Даже Игорь Пятницкий стал странным. Беспечным и веселым, как в первые годы учебы в универе, но с новыми прибабахами. Он отмахивался от расспросов, перестал уделять слюноотделяемое внимание телу Люси, да и вообще Люсе. Игнорировал деньги, что копились в кошельке. Почти не спал ночами и повсюду носил эти дурацкие очки. Хозяйку квартиры начал называть бабушкой, даже если говорили между собой. А еще он тоже нацепил один из амулетов, квадрат, разделенный на две половинки волнистой линии. И если у Альбины Павловны талисман почти всегда был горячим и светился разными оттенками, то у Гарика он висел как побрякушка, только и всего, не изменяя температурных и световых характеристик. Люсе казалось, что она только одна понимает, как бредово все это выглядит со стороны. Про себя даже иногда думала, Секта свидетелей Альбины какая-то получается. Такие мысли не давали покоя. И на следующий день произошли новые странности, которые никто не заметил, кроме Люси. Лиля убиралась на балконе в штаб-квартире, скинув тапки. Пока она орудовала веником, не заметила ржавый гвоздь, торчавший снизу из бетонных перекрытий. Напоролась на него и должна была повредить ногу, залить кровью как минимум пол балкона, но она лишь улыбнулась, выдернула из пятки погнутую железяку и продолжила уборку. Потом Гарик полез доставать из духовки курицу, но забыл о прихватке или полотенце и вытащил горячий противень прямо голыми руками, на которых, между прочим, не осталось ожога. Улыбнулся, позвал всех к столу. Далее Вася чинил кабель от интернета, запутался в проводах, отвлекся на проходящую мимо Лилю, провел ножом по свежему срезу, получил хороший электрический разряд, но даже в глазах не потемнело, не пробежала искра тока. Он улыбнулся и дальше увлекся работой. Даже Петя-энергетик умудрился отличиться. Он подклеивал сапоги хозяйки, случайно вымазался суперклеем. Ладони отдирал друг от друга с улыбкой, оставив болтаться на руке свежий слой покрасневшего эпидермиса. И снова без крови. Только Альбина Павловна не была замечена за такими самоуничижительными занятиями. Она, казалось, вообще ничего не делала. И Люся вдруг поняла, а может, это все правда? Ну, то, что говорил Вася насчет призраков. Вдруг они и сами призраки. Заблудившиеся души, которые просто не знают о том, что их земная жизнь давно закончилась. Ведь на самом деле, кто ты, призрак или человек, какой-то живой или мертвый, решаешь только ты сам.